Послесловие автора. Здравствуйте, или же давно не виделись. Я Рэки Кавахара. Спасибо, что прочли первый том «Абсолютного изолятора». Мой дебют состоялся в 2009 году, и это моя первая новая серия за последние 5 лет. Но, как и Sword Art Online когда-то, основана она на веб-версии. И начать я хотел бы с того, почему решил издать ее уже сейчас. Ведь и САО, и Ускоренный мир еще не закончены. На это было две главных причины. Во-первых, хоть с выпуском «Изолятора», а в веб-версии он назывался немного по-другому – «Изоляция». Я сделал перерыв, но с самого дебюта он постоянно не давал мне покоя. Я, так сказать, из тех, кого хорошо мотивируют только близкие сроки, и потому беспокоился, что если не возьмусь за него сейчас, то не напишу продолжение уже никогда. И во-вторых, у меня появилось свободное место. За последние 5 лет я публиковался с периодичностью 6 томов в год, каждый второй месяц по тому. И вот что приключилось. Как-то в конце года мы с редактором обсуждали график на следующий год. И обсуждение в итоге закончилось тем, что я сказал что-то туманное, вроде «Ну, наверное, пусть все останется как в прошлом году». Поэтому, когда в конце прошлого года мы с редактором определились, что в 2014-м я выпущу на одну книгу меньше, я особо и не раздумывал. Случилось так, потому что по сравнению с дебютом я стал писать книги медленней, и потому что в этом году работы вне издательства обещало прибавиться. Но впоследствии во мне появилось и все раздувалось то ли сомнение, то ли нерешительность. Я постоянно переживал, а стоит ли так резко сбивать темп? Ведь перед тем, как я выдохнусь и начну выпускать меньше книг, стоило бы продержаться сколько смогу. Я и сам не вполне понимаю, какой смысл зацикливаться на 6 томах в год. Быть может, я просто слепо боюсь что-то менять. Как бы то ни было, как раз тогда я и подумал взяться за готовую рукопись изолятора, внести в него минимум правок и превратить в книгу. Мол, так я смогу выпустить недостающий том, не сильно ударяя по графику. Конечно, сначала пришлось отдать рукопись в руки редактора и дождаться вердикта, подойдет ли она для печати. К счастью, я получил зеленый свет и окунулся в редактуру. Увы, той части, что обещала стать первым томом, было уже 10 лет от роду. Кускам с неустраивавшим меня качеством не было конца. Я старался исправить все, что мог, в пределах разумного, начиная с мелочей, как построение предложений, и заканчивая серьезными составляющими, вроде поправок в образе персонажей. И сам не заметил, как переписал 90 с лишним процентов текста. Само собой, времени это забрало больше, чем работа над САО или Акселем. График мой лопался по швам, а у редактора на лице читалось ясное «Вот так и знал». Но я ни о чем не жалею. В эту книгу я вложил каждую каплю писательского навыка, что скопил на сегодняшний день. И остается только надеяться, что вам она придется по вкусу. Что ж, хватит о процессе издания, стоит сказать пару слов о содержании. Если присваивать изолятору жанр, то, наверное, лучше всего подойдет сверхъестественный боевик. Я 10-летней давности меня удивил и впечатлил. Он имел смелость брать такой незамысловатый сеттинг, как «парни и девушки с особыми способностями сражаются со злодеями», и писать как ни в чем не бывало. Впрочем, обе другие мои работы тоже не богаты на сюжетные перипетии. Так что попробую не забрасывать эту серию в самом начале, а взять позитивный настрой и продолжить писать так далеко, как только смогу. Словно питчер, совершающий подачу. Если что-то в томе и можно с натяжкой назвать сюжетной интригой, то это, пожалуй, способность протагониста Минору. В тексте она зовется «защитной оболочкой». Но вообще это воплощение одной старой вещицы. Кто в детстве не скрещивал руки перед собой с возгласом «Я в домике!» Ладно, извините, вряд ли это дотягивает до интриги. Для протагониста такая способность, как абсолютная защита, выглядит капельку странно. Однако для меня эта серия – возможность написать побольше действия от лица врага. И этим я добавляю элемент того, как сильные злодеи пытаются найти способ противостоять его совершенному защитному барьеру. Я так стараюсь собрать побольше оригинальных идей, что даже попросил вас написать мне в Твиттер, к как, по-вашему, одолеть его? Поскольку публикация «Изолятора» началась с бухты-барахты, о сроках выхода второго тома пока говорить не приходится. Да и издатель не определился, стоит ли вообще его выпускать. Так что пока могу только обещать, что как автор сделаю все возможное. И надеюсь, что когда-нибудь увижусь с вами во втором томе, который когда-нибудь да выйдет, наверное. Он будет называться «Воспламенитель». Редактору Мики, который столько волновался, раздражался и вообще вынес из-за всего того, что я выше описал, спасибо, что так выручаете меня. Шимеджи, который снова взял на себя немало тяжелых запросов и предоставил столько крутых, красивых и эффектных иллюстраций. Огромное вам спасибо. И, наконец, хочу попросить всех вас держать за меня кулачки. Однажды в апреле 2014-го. Рэки Кавахара. Читал «Адреналин».